Глава 6. Роуэн. «Я же знаю, в глубине души ты и сам не веришь, что я Мартана». Воцарившееся молчание означало, что я попала в точку. Возможно, именно по этой причине я до сих пор жива. «У тебя определенно отсутствует присущий ей инстинкт убийцы», — наконец согласился Орион. «Но есть одна маленькая загвоздка, милая. Я поклялся уничтожить всю ее семью, а ты определенно состоишь с ней в родстве. Следовательно, как ни крути, я обязан тебя убить. Мое сердце болезненно сжимается просто от того, что я стою рядом с тобой, прикасаюсь к тебе. Каждое мгновение твоей жизни приближает меня самого к гибели». Во мне полыхнуло отчаяние. «Должен же быть какой-то способ обойти клятву!» На долгое время воцарилось молчание. «И он есть!» — не унималась я, крепче вцепляясь пальцами в Ориона. «Откажись от клятвы, и тогда я расскажу то, что тебе хочется знать». «Проще всего было бы прекратить твою жизнь», — сообщил он мрачно, сверкнув глазами. «Вопрос в том, почему я до сих пор оставалась жива, раз уж ему так приспичило меня прикончить». «Похоже, ты пытаешься убедить себя самого, а в действительности вовсе не хочешь меня убивать». В душе вспыхнул лучик надежды пополам со страхом. «Что-то тебя останавливает. Почему бы не начать с того, чтобы признаться самому себе? На самом деле я тебе немножко нравлюсь». Орион убрал руки, отпуская меня. «Всем своим существом я ненавижу ту, какой ты когда-то была. Но да, должен признать, ты изменилась и уже не кажешься прежней». Повернувшись к нему лицом, я попыталась перевести дыхание. «Я обладаю нужной тебе информацией. Оборвав мою жизнь, тебе придется смириться с тем, что Камбриэль будет царствовать в течение многих поколений, ведь я унесу знания с собой в могилу. Моих родителей убили не без причины. Они знали, как уничтожить короля-самозванца». Вокруг Ориона закружились тени, похожие на пролитые чернила, и мою кожу лизнул теплый порыв ветра. Строго говоря, доводы я привела малоубедительные. Едва ли это сработает. Он склонил голову на бок. «Почему бы тебе сначала не рассказать мне, как убить короля, а потом мы вместе придумаем способ разрушить священную клятву?» Я скрестила руки на груди. «Последние 10 минут ты только и делал, что сыпал угрозами в мой адрес. С чего ты решил, будто после этого я решу тебе довериться?» Глаза Ориона заволокло мраком, и он сунул руки в карманы, стараясь выглядеть расслабленным и непринужденным, но его взгляд света полуночи оставался таким же пронзительным. «Нужно, чтобы ты порезала ладонь и произнесла клятву». Я посмотрела на свою руку. «Что именно я должна пообещать?» «Две вещи», — проговорил он. «Во-первых, поклянись, что действительно знаешь, как убить Камбриэля. Если лжешь, то сразу умрешь. И во-вторых, поклянись, что откроешь мне этот секрет, как только я отменю действие предыдущей клятвы. Соглашайся на мои условия или лишишься жизни». Я сделала глубокий вдох. «Как я пообещаю рассказать, в чем слабое место короля, когда в мире нет ничего определенного?» — возразила я. «У меня есть теория, которую я считаю достоверной. Ею-то я с тобой и поделюсь, после того, как ты освободишься от прошлой клятвы». «Хорошо. Разрежь ладонь». Неужели он и вправду собирался это сделать? Похоже, в глубине души он по какой-то причине не желал меня убивать. «У тебя есть нож?» — поинтересовалась я, протягивая руку. Нахмурив брови, Орион выпустил когти. «Воспользуйся своими». С этими словами он прочертил длинным серебряным когтем по ладони, и на пол закапала багряная кровь. Я посмотрела на собственные руки, мысленно приказывая когтям появиться. Даже представила, как они сверкают на кончиках пальцев. Несколько неловких мгновений спустя я подняла голову и посмотрела Ориону в глаза. Как мне их выпустить?» Он шагнул ближе и посмотрел на меня сверху вниз. «Похоже, ты и в самом деле ничего не помнишь». «Абсолютно ничего из своего демонического прошлого», — покачала я головой. «Когти и огонь появлялись недавно, но как бы сами собой». «В тот момент что-то угрожало твоей жизни?» В голове промелькнули тревожные воспоминания о недавних событиях. Окружённая врагами, я истекаю кровью у мусорных баков. «О, да! Группа смертных пыталась меня прикончить!» У Ориона дёрнулся уголок губ. «Ты их убила?» «Только одного». Ситуация, когда жизнь демона подвергается опасности, позволяет добраться до его глубинной сущности, которая сродни звериной. Тебе нужно вспомнить, как соединиться с этой частью себя, с тем, что сокрыто внутри, со своим незамутнённым животным инстинктом. Короче, с подсознанием. Я смежила веки в попытке воззвать к демонической части своей натуры и как наяву увидела конгрессмена, сгорающего заживо на подъездной дорожке, услышала его вопли. Даже уловила запах дыма и почувствовала подступающую к горлу тошноту. «Не работает», — пожаловалась я, открывая глаза. «Попытайся снова, Мартана». Я прищурилась. «Роуэн! Меня зовут Роуэн!» По губам Ориона скользнула едва заметная улыбка. «Ну же, давай ещё разок. Раз уж я тебя не убиваю, не хочу марать свои когти твоей кровью». Глубоко вздохнув, я опять зажмурилась и попыталась достучаться до своего внутреннего хищника. В тёмных глубинах сознания вспыхнуло и заплясало пламя, тишину пронзили крики. Я глубоко вздохнула и чуть слышно заявила. «Лучше воспользуюсь ножом. Надоели мне твои игры разума». Прежде чем успела отойти, Орион развернул меня и прижал к стене, нависнув надо мной мощным телом. Тем самым он давал понять, что мне с его силой не тягаться. «Знаешь, Орион», — выдохнула я, — «сейчас я ненавижу тебя больше, чем когда-либо». Вместо ответа он опустил голову и прижал к моему горлу острые клыки, устроив демонстрацию превосходства в первобытном виде. Он поймал меня в ловушку, невзирая на попытки высвободиться. «Ты уже большой мальчик, так что давай учись облекать мысли в слова», — крикнула я и потрясённо замолчала, когда клыки пронзили мою кожу. Выступила кровь. От боли у меня помутилось в голове, пропал дар речи. Зарычав, я изо всех сил ткнула его локтем в ребра. Охвативший меня гнев пронёсся по нервным окончаниям, испепеляя тревоги и переживания. Орион ослабил хватку, уставившись на меня потемневшими, словно чернила, глазами. «Переходя в другое состояние», — наставительно заметил он, — «забываешь, как изъясняться словами». Опустив голову, я с удовольствием оглядела свои сверкающие в лунном свете когти, а во лбу светилась метка демона. Я затаила дыхание и провела когтем по ладони, вспоров бледную кожу. Выступила кровь, закапала на пол. Орион схватил мою порезанную руку и пристально посмотрел в глаза. «Хорошо. Теперь повторяй за мной. Под страхом смерти я даю священную клятву, что верю. У меня есть правдоподобная теория о том, как убить короля Камбриэля». Я повиновалась, подтвердив, что разглашу слабость короля, как и обещала. По позвоночнику потекла магия, а когда клятва была завершена, я соединила наши с Орионом кровоточащие ладони. Он с силой сжал мою руку и некоторое время не отпускал. Едва наша кровь смешалась, как перед моим внутренним взором возникло видение. Из особняка родителей я перенеслась в темницу в окружении 5 огромных змей. От страха у меня перехватило дыхание, но картинка уже изменилась. Теперь я видела беззвучно раскачивающееся на виселице тело, чья тень двигалась вперёд и назад над разверстой ямой. Шея жертвы была сломана и согнута под углом, а глаза оставались открытыми. Голубые, умоляющие. Она была еще жива. Меня обуял ужас, душа будто раскалывалась на части. Задыхаясь, я высвободилась из схватки Ориона. Меня трясло. «Что за хрень?» — прошептала, глядя на него. Тюремные стены исчезли. Осознав, что по-прежнему нахожусь в родительском доме, я медленно выдохнула. «О чем ты?» — нахмурился Орион. Я потрясла головой, пытаясь отогнать ужасающее видение. Вообще-то змей я не боялась, но эти напугали до полусмерти. «В ближайшие несколько дней ты будешь в моем полном распоряжении», — сообщил он, сверкая глазами. «Именно столько времени отпущено, прежде чем клятва убьет меня». «Есть кое-что, что тебе следует знать. Меня разыскивает вся полицейская братья Осборна. Возможно, королю Камбриэлю уже доложили. Убив человека, я нарушила заключенный между демонами и смертными договор». «Камбриэль наверняка найдет способ замять дело. А если нет, то давай сначала доберемся до этого моста, а уж потом станем его жечь. Завтра мы отправимся на поиски умирающего бога». «Кого-кого?» Он изогнул бровь. «Это означает, что придется наведаться в ад». Я ошарашенно уставилась на него. «В ад, значит?» «А пока я глаз с тебя не спущу. Знаю ведь, что стоит мне отвернуться, ты тут же сбежишь. Поэтому мы будем вместе до тех пор, пока не скажешь, в чем слабое место короля. Как только мне станет известен этот секрет, ты навсегда покинешь город шипов. Ноги твоей в моем королевстве больше не будет». Я смерила его презрительным взглядом, словно бы говорящим: «Это мы еще посмотрим, придурок». Мне надоело ютиться в подвальной комнатушке изо дня в день, питаясь китайской лапшой быстрого приготовления, не говоря о том, что в мире смертных я нахожусь в розыске, а здесь мой дом. Несколько мгновений я наблюдала за тем, как затягивается порез у меня на руке, потом подняла голову и встретила взгляд Ориона. В одном он был прав. Мне действительно нужно научиться быть демоном. Все его слова этим вечером прилично разозлили меня. «Трудно ненавидеть того, кого не уважаешь». «Пошел ты куда подальше, Орион». «Где будем спать?» — резко осведомилась я. «У тебя или у меня?» «У тебя», — заявил он с холодным, даже скучающим выражением лица. «Я предпочел бы, чтобы в городе нас больше не видели вместе. Мне хватило прошлого раза». Мне захотелось заорать в голос. «Знаешь что, Орион, не у тебя одного семья погибла, но только ты, прикрываясь этим, ведешь себя как полный мудак!» Он отрывисто хохотнул. «Плевать на то, что ты думаешь. Я чуть не помер со скуки в твоем обществе, кроме, пожалуй, нашего веселенького свидания в пещере. Хочешь правду? Я просто использовал тебя, упиваясь твоей неистовой похотью, поскольку так я питаюсь. Вот и все. А теперь хочу, чтобы ты исчезла из моей жизни». От ярости и резкого выброса адреналина в кровь меня начала бить дрожь. «Моей похотью, значит? А ничего, что ты сам ее и спровоцировал своей магией инкуба, потому как едва ли кто-то сочтет привлекательным жалкого задрота с проблемами межличностных отношений». Я разошлась и никак не могла уняться. «Знаешь, что я думаю? Мир был бы куда более приятным местом, сиди ты до сих пор в темнице». Орион прошел мимо меня с каменным лицом. Его злые слова разъедали грудь, словно яд. От них я едва могла дышать.